Глава 52. Полина. Запахи свежесваренного кофе и только что испеченных круассанов заставляют желудок болезненно сжаться. Несмотря на то, что уже обед, а я еще даже не завтракала, мысли о еде отдаются тошнотой. «Присаживайся», — Даня отодвигает передо мной стул. Послушно сажусь, а он занимает противоположное место. «Что будешь? Горячий шоколад?» спрашивает, вспоминая, что я любила в прошлой жизни. «Черный кофе без сахара». Разрываю зрительный контакт и перевожу взгляд в широкие панорамные окна. Я до сих пор в каком-то странном оцепенении. Даня женат. Черт его дери. Не верится, конечно, но это очень даже в его духе. Как можно было умолчать о подобном? Занялся со мной сексом и ничего не сказал. Мерзавец. Понятное дело, я бы сразу его послала и слушать бы ничего не стала. А ему, видимо, не терпелось переспать со мной. Даня встает, чтобы принести кофе, а я обнимаю себя руками. Господи, как же тяжело. Словно осужденный на вечные муки Сизиф, бесконечное количество раз я вкатываю на гору камень, но только для того, чтобы каждый раз он срывался обратно. Бесполезное мучительное хождение по замкнутому кругу. «За что, твою мать? За что мне это?» «Полин!» Даня протягивает руку и накрывает ею мою ладонь. «Я облажался. Прости!» «Это не новость!» Цежу сквозь плотно сжатые зубы. «Мне хочется наорать на него, ударить!» Выплеснуть горечь, разбить все вокруг. Клянусь, еще секунда его промедления, и я не выдержу. Мне грозил срок. Внезапно продолжает он. Реальный срок в русской тюрьме за... Даня хмурится. В общем, неважно. Смотрит на меня своими пронзительно глазами цвета терпкого кофе. Я был на мели, и мне пришлось обратиться к своей старой знакомой, чтобы она помогла. «Знакомый?» — хмыкаю, чувствуя, как внутренности ошпаривает ревностью. «Любовница, ты хотел сказать?» «Это было в прошлом», — прищуривается он. «В общем, за свою помощь Мириам попросила оказать ей ответную услугу. Ее отец задумал выдать ее замуж. Ей этого не хотелось, поэтому Мир предложила мне жениться на ней. Чисто фиктивный брак». «С тобой-то?» Саркастически качаю головой. «Фиктивный брак. Ага, так я и поверила». Хочу было убрать руку, но Даня не дает этого сделать. «Мне нужны были ее связи, чтобы найти тебя. Мы расписались, а после не виделись неделями». «А как же первая брачная ночь?» Сама не знаю, зачем допытываюсь. Боже, даже от одной мысли меня чуть ли не выворачивает. Делаю глоток остывшего кофе, чтобы хоть как-то успокоиться. Горечь растекается по языку, отвлекая от едких мыслей. «Поль, не было никакой ночи!» «Ну да, а через год скроется что-то еще? Например, то, что у вас не дети? М? И ты снова будешь убеждать меня, что понятия не имеешь, как так вышло?» «У нас Мир нет детей!» Он тоже теряет терпение и ударяет кулаком по столу. «Я уже подал на развод, еще до приезда сюда!» Он тянется в карман и вытаскивает какую-то бумажку. «Вот, в Англии парам дают 20 недель на то, чтобы передумать. Я подал заявление на прошлой неделе, так что...» «Ты будешь женат еще 5 месяцев!» Закатываю глаза. «Чудесная новость! Браво!» Потом мы оба напряженно молчим, прожигая друг друга недоверчивыми взглядами. «Ты же говорил, что был на мели!» Внезапно вспоминаю. «Откуда тогда деньги? Только не говори, что жена дала!» «Нет, от нее мне нужны были лишь связи для поиска тебя!» Я пораженно качаю головой. «Боже, Дань! Ты сам не слышишь, насколько цинично это звучит!» «Цинично, зато правда!» Его челюсти плотно сжимаются. «Поля, я сказал ей с самого начала, что мне нужна только ты. Я люблю тебя, пойми ты уже, наконец. И если бы ты не сбежала тогда, мне бы не пришлось...» «Так ты хочешь сказать, что это я виновата в твоей женитьбе?» «Отчасти», — хмыкает. «Козёл! Стерва!» Мы оба распалены до предела. Тяжело дышим. Воздух между нами так наэлектризован, что кажется достаточно крохотной вспышки, чтобы детонировало. «Деньги дал дед», — внезапно говорит он. «После того, как я вернулся в Англию из Парижа...» «Ты был в Париже?» — перебиваю его. «Ага, барменом работал», — хмурится. 3 месяца тут торчал, даже нашел отель, в котором ты сперва остановилась, но потом след оборвался. Поэтому пришлось вернуться и принять предложение Мир. Меня начинает потряхивать от нервного напряжения. Так значит, он был тут, в те месяцы, когда мне было хуже всего. Даня был почти рядом, в одном городе со мной. Я будто чувствовала это. Потом, после громкой свадьбы, со мной связался дед. Я даже не знал, что у меня есть дед, прикинь, отец отца. Он никогда со мной не общался, а тут... Ладно, это не важно. Даня крепче сжимает мою руку, заглядывая мне в глаза. «Что скажешь, Поль?» «По поводу...» Стараюсь не поддаваться на его сумасшедшую харизму. «Лучше не смотреть ему в глаза. И на это смазливое лицо тоже лучше не смотреть. Гораздо безопаснее изучать отражение потолка в остывшем кофе». «По поводу нас. Я хочу, чтобы мы снова были вместе». Он говорит это так уверенно, что я не устаю поражаться его самомнению. Думает, все так просто, да? Стоит ему вернуться в мою жизнь, щелкнуть пальцами, и я тут же растаю? После всего, что было? После бесконечного вранья? Хочу, чтобы мы продолжили то, на чем остановились. Кажется, ты согласилась выйти за меня. Ха! Несдержанно смеюсь, поднимая взгляд в тот самый потолок, что только что отражался в моем кофе. «Ты себя-то слышишь? Ты жена, Дань! Боже, ты просто невыносим! Я разведусь! Разводись!» Меня бесит, что он так легко к этому относится. «Только меня больше в это не впутывай!» Хочется встать и уйти, вырывая руку из его цепких пальцев. «Ты расстроена, я понимаю!» «Ни черта ты не понимаешь!» Зло шиплю на него. «Представь, что бы ты чувствовал, если бы узнал, что я спала с кем-то из твоих родственников, м? Узнала, что я вышла замуж, если бы я постоянно врала тебе, Дань. Хоть раз попробуй поставить себя на мое место». Хватаю со стула сумку и взваливаю себе на плечо, стремительно направляясь к выходу. Даня бросает на стол купюру и идет за мной. «Да погоди же ты!» кричит вслед. «Твою мать, Полина!» Догоняет и преграждает путь. «Остановись ты уже!» «Что?» Округляю глаза. «Не будь ребенком, не сбегай!» «Это я-то ребенок?» «А кто?» Даня берет меня за плечи. «Приди в себя! Не только тебе может быть больно!» Он смотрит на меня глазами кота и Шрека. Что-то внутри предательски ёкает. «Дань, не надо!» Опуская взгляд. «Почему его признание режет острее бритвы?» «Прошу, отпусти!» «Ни за что!» Упрямо смотрит мне прямо в глаза. «Разве ты не видишь? Мы же с тобой прокляты! Нам нельзя быть вместе! Каждый раз все возвращается на прежние рельсы!» Слезы душат, но я пока держусь. «Прости, но я не верю тебе!» Его челюсти скрипят. «И что же ты хочешь? Просто оставь меня в покое». «Нет!» — рычит. «Думаешь, если бы я мог тебя забыть, не сделал бы этого? Полина, мать твою! Разве ты не понимаешь, что последние полгода я засыпал и просыпался с мыслями о тебе? Я, блядь, больной, болен тобой, смертельно болен!» Слезы все же струятся по щекам. Я больше не могу это терпеть. «Теперь ты знаешь все. Пожалуйста, дай мне еще один шанс». Закрываю глаза, стараясь не смотреть на него. Мне слишком больно, слишком тяжело. Набираю в грудь побольше воздуха и выдыхаю ответ.